Окей, у нас четвертый урок пост-энкантера. Сори, что нет столов. Четвертый. Первый, кто напомнит, какой был? Кто помнит? Я и окружение. Второй урок, кто напомнит, что было? Реакция. Третий урок какой был? Нет, Бог – автор секса. Окей, это очень классно. Это серьезная тема, популярная тема, я вижу. Популярная тема в наших кругах. И четвертый урок, записывайте, жизнь баланса. Пост-энкаунтер, четвертый урок, жизнь баланса. Хорошо. Зачем нам нужна эта тема? Потому что мы как люди, мы все попадаем с вами в дисбаланс. За что мы не беремся? Что бы мы ни делали в своей жизни, у нас есть, как у людей, тенденция попадать в дисбаланс. Попадать в проблему, в обочину, соскочить. Первая обочина, да, когда мы только появляемся в мире, мы не знаем еще, что происходит. Вырастаем. У нас первая такая тенденция состояться. И ты начинаешь попадать в обочину финансов, работы, бизнеса. И откладываешь, и в принципе Бог у тебя вообще, если вообще на каком-то месте вообще существует Господь. И Господь хочет нас отбалансировать в нашей жизни. И вот это одна из обочин, в которую попадают. Пожалуйста, садитесь, успокаивайтесь. Я хочу, чтобы вы сейчас предельно были внимательны, окей? Окей. Нас жизнь это засасывает. Мы имеем проблемы все. И поэтому эти пост-энкаунтеры делаются для тех, кто прошли энкаунтеры, да? И мы делаем эти записи только по одной причине, чтобы потом люди смогли прослушивать и немножко отбалансировать свою жизнь, привести в порядок все, что у них было не приведено в порядок. Потому что сам энкаунтер, он дает тебе прорыв, он показывает тебе дорогу, он показывает тебе путь. Но потом, когда ты, знаете, что попадает? В энкаунтер, когда ты попадаешь в уплаченную кем-то атмосферу. Вы все со мной согласны? Кто-то уже позаботился о твоей свободе. Такие люди, как вы, служители, помощники, мы постимся месяцами, молимся, каждого человека промаливаем, пропащиваем. Поэтому чудеса, поэтому знамения, поэтому изгнание бесов, поэтому всякие вещи происходят. Дары выявляются, все. Господь просто действует в своей силе, как ему хочется. Только по одной причине, потому что кто-то уплатил цену, кто-то молился, кто-то постился. На ровном месте ничего не происходит. Вы все со мной, да? Кто-то где-то позаботился, что было сделано. И поэтому, когда человек попадает в атмосферу уже промоленную, вы видели их лица, да? Как они плавают. Как они танцуют, как они славят Бога, как они прыгают, как они высвобождаются. Но потом они приезжают назад. И всем кажется, что эта атмосфера, ты как будешь в колбе. Будет все за тобой ходить. А не тут уж и было. Тебе нужно начать сбалансировать свою жизнь. Тебе нужно сбалансировать свою жизнь. Тебе нужно вырасти в этот возраст, чтобы ходить в этой силе. Не просто попал в нее нормально и выпал. Научиться ходить в ней. Amen. И я, как служитель, я хожу в этой силе, я хожу в этом помазании, и также я хочу каждого из вас, я вижу, некоторые из вас уже начинают ходить в постоянной победе, в постоянном помазании, в постоянной силе. Кто бы ни попадал из людей, людям всегда приятно, у тебя нету плохих и хороших дней, у тебя всегда прекрасные дни, у тебя отличное настроение, тебя нельзя поймать в депрессии, потому что ты, если даже у тебя есть тяжесть, ты быстренько проходишь через нее, как взрослый человек, ты не ноешь, ты не плачешь, ты не лежишь, просишь у мамы бендейд, залепи мою, знаете, маленькую царапинку. Ты идешь сам себе, позаботился обо всем и пошел дальше. И поэтому нужен баланс. Другая категория. Это те, которые настолько стали духовными, что больше не ходят по этой земле. Они летают 5 метров от земли. Я наблюдаю за такими людьми на энкаунтере. Они проходят через твои молитвы, через наши, знаете, служения, да? И потом начинают тебя же учить. У вас неправильно, надо вот так делать. Я не понял. Ты на чьей машине только что ехал? Вы понимаете, да? Происходят люди, которые начинают нос свой совать. И знаете, мне нравится Смит Вигглсворт. Когда он, помните этого, парализованного мужчину или женщину, не помню точно, женщина, да? Я не помню, напомните мне, да. И он ее ставит, она падает, он ее ставит, она падает. И уже на третий раз, когда она упала, мужчина с зала выкрикнул, а? Да, Ашеры держит, он говорит, отпустите, она упала. Потом говорит, поднимите, уже Ашеры начинают, он им приказывает начинать. Нет, я сказал, поднимите ее и отпустите ее. Понимаешь, и что получается? И потом один, ты, говорит, бездушное животное, говорит. Говорит, перестань издеваться над человеком. Он говорит, не суй свой нос в те вещи, в которых ты не разбираешься. Вы понимаете, да? Есть вещи, в которых ты ходишь в помазании, кто-то может заскочить и начать тебе советы давать. Уже извиняюсь. Да, и потом, когда, когда они второй, уже на четвертый раз отпустили ее, упал эта опухоль раковая на пол. Но она осталась стоять, эта женщина. Понимаете, что как важно почитать люди, которые ходят в этом, движутся, да, жизнь баланса. И я прошу вас, как служителей, которые готовятся быть служителями, которые готовятся ходить в огне и в помазании, потому что каждый из христиан, мы призваны с вами ходить в огне. Вы все со мной. Я не верю в христиан. Христиане вообще, слово христианы первое родилось, когда люди стали быть похожими на Христа. И их стали называть как? Христианами. Сейчас христианами называют все, что только не ползает, не бегает и не лазит. Все, что только видно в церквях, называют христианин. Но это ложь. Христианином можно назвать только личность, которая ходит в помазании Иисуса Христа. Вы все со мной. Ты не можешь назвать человека христианином, ты можешь его назвать верующим, или как в наших кругах назвать верующим. Вы понимаете, да? И поэтому христианина можно назвать только категория, эта бирка можно приписать только к людям, за которыми следуют чудеса, знамения, освобождения, исцеления. Только этим людям можно приписать бирку христианин. Не иначе. Христос, знаете, как переводится, это не фамилия Иисуса, я вам уже говорил, это помазанный. Иисус помазанный. Христос, это слово переводится помазанник, помазанный. Помазание. И поэтому, когда называют христиане, это слово подразумевает под собой помазанные. Окей? Люди, ходящие в огне и в силе. И поэтому, чтобы состояться и стать вот такой личностью, нам нужен баланс. Вы все со мной. Тебе не нужно летать 5 метров от земли и указывать, что делать. Мы сейчас захватили вот это. Нет, есть баланс, который Господь хочет, чтобы у каждого из нас в жизни просто развился и поставить все на свои места. Бросают свои школы, бросают учебу, бросают все. Мы теперь с Богом общаемся. Это другая обочина, о которой я сейчас говорю. Люди, которые все оставили, все поставили на паузу. Господь же сказал, возненавидьте отца и мать, свою жену, оставьте своих детей. Они не понимают, что это просто перевод немножко хиляет. Там написано, что кто возлюбит отца или мать более, нежели меня. Там не написано «оставить», там написано в русском переводе «оставит». В оригинале не написано, что бросать там нужно, никого бросать не нужно. Написано «нехорошо быть человеку одному», как Бог сам может себе противоречить, правильно? Он не может себе противоречить, ни в коем случае. Наша задача как христиан – научиться жить жизнью баланса, как христианин. Умение балансировать все – духовное, семью, служение, финансы, бизнес, что бы у тебя ни было. Ты должен отбалансировать в своей жизни. В основном у мужчин существует такая проблема. Если он на чем-то концентрируется, и жена к нему подходит и говорит, Андрюш, слышишь меня? Да, слышу. Это еще не говорит о том, что он ее слышит. Вы все со мной согласны? Его надо включить. Меня жена всегда включает. Она сначала обижалась. Она говорит, говорю. Сказал, что слышит. Отвернул. Я ему говорю, ну что, едем? Он поворачивает, куда? И она на меня так обижалась. Ну что это, она уже не знает. А потом она поняла, что это все в мире не уйдет. Это мужчина, он такой создан, он просто на волну выключается, и все, у него другое радио. Она на одной волне, а он на другой волне существует. И поэтому ей нужно не его вывести на свою волну, а съехать на его волну. И на этой на волне рассказать. И потом уже говорить с ним, окей? Практически все мужчины, да, они обладают этой способностью выключаться. Это, в принципе, и хорошая способность, и в духовной сфере не очень хорошая. Поэтому, когда мужчина захватывает какую-то вещь в свою жизнь, он концентрируется на ней настолько, что все остальное начинает просто отпадать. Вы понимаете, да? Жена, дети, самое главное, вот вытянуть машину. И он эту машину, он весь в машине. Он бегает, парц достает, детей забыл, все забыл, кушать дома нет, билы не заплачены. Он вытягивает машину. И поэтому вот этот дисбаланс, который попадает, у женщин все наоборот. Женщину можно видеть, она стоит, жарит какую-то картошку или варит борщ. У нее на руках ребенок. На телефоне и смотрит погоду. Все успевает, все понимает и ничего не пропускает. Я в шоке. Все делается, как и все члены, которые могут быть задействованы. Все, разум, глаза, руки и рот. И на всех четырех уровнях заходит информация, и ничего не выпускается. Завидовать нужно. У нас наоборот, одна извилина, которую настроил, и уже все, и еще и не выбьешь его с этой извилины. Понимаете, что мужчины от женщин отличаются, но это абсолютно другая тема. О чем я говорю, что у женщин чуть-чуть проще сбалансировать жизнь, чем у мужчин. Потому что она может несколько вещей, знаете, как у американцев называют, multitask. У нее несколько сразу, она делает вещей в одно время, и все получается. И вроде и картошка хорошая получилась, и знает погоду, и ребенок накормленный, и еще все новости по телефону ясны. Понимаешь, и все нормально. Окей, вот такие вещи происходят в наших жизнях, да. У каждого человека в подсознании есть четыре нужды, можете записать, четыре нужды. Мы даже не задумываясь, делаем все, чтобы выполнить эти нужды. Я вам сейчас объясню. Это вещи, которые находятся в нашем подсознании. Мы рождаемся с ними, живем с ними и умираем с ними. И секрет заключается в том, чтобы эти вещи, четыре вещи, о которых мы сейчас будем говорить, вывести на уровень баланса, чтобы никакая из них не перегибала другую или не попадать в одну и все остальное отставлять. Четыре нужды. Буду предельно коротко, не буду сильно задерживать ваше внимание. Я обычно это всегда говорю, а потом полтора часа проповедую, так что буду молчать. Первое – это чувствовать себя принятым и признанным в обществе. Первое. Мы рождаемся с ней. С самого маленького мы хотим отличаться от других. Мы хотим быть принятым, мы хотим дружить с вот этим, потому что он популярный. С самого маленького возраста, с самого детского. Я со своей дочерью тоже, с сыном разговариваю, все, одела какую-то там, знаете, бантик красивый. Потом ходит, мама, I'm popular. Понимаешь, она уже... Пашек, у нас с самого детства есть вот этот внутри мотор, который движет нами. Этот мотор не заложен дьяволом, этот мотор заложен Богом, но его нужно правильно сбалансировать. Мы сейчас с вами объясню, что я имею в виду. Каждому из нас нужно принятым и признанным в обществе. Если кто-то из вас скажет нет, то я вам сейчас докажу. Я вам сейчас докажу, что это да. Кто-то скажет нет, я никогда, мне не нужно это. Окей, кто бы из вас, честно только, сейчас поднимите руку, хотел бы иметь новую, хорошую модель машины, Lexus или Mercedes или BMW. Поднимите руку, я две руки подниму. Я хочу. И это хорошее чувство, в этом ничего плохого нет. Вторая вещь. Кто хочет иметь дом лучше, чем у кого-то рядом? Хороший дом, не то же соревнование, просто ты хочешь иметь классный, прекрасный дом. Я подниму руку, и все поднимут руку. Прекрасный зал, все, да. Вон даже ребята, смотри, дом хотят иметь. Понимаешь? И смотрите, третья вещь. Кто хочет одеваться нормально, красиво, не с клоузбэнка, окей? Нормально, нормальная обувь, последний стиль, все, просто красиво, не то, что там, просто скажите, да? Я хочу, мне нравится, и каждому из нас нравится, поэтому и мы идем. И некоторые вещи, которые даже очень новые и чистые, ты даже не хочешь одевать только по одной причине, потому что ты хочешь что-то другое. Ты хочешь быть признан, все, понимаешь? И вот эта вот вещь, она находится у нас в подсознании. Вы все со мной? Мы даже не задумываемся над этими четырьмя категориями, сейчас мы пойдем в них, которые мы автоматически все делаем, все хотим. И в принципе, да, и именно вот в этих вещах происходят все проблемы жизни. И смотри, что получается. Но если сейчас я вам скажу, при этих всех вещах, ты хочешь прекрасную машину, прекрасно одеваться, хороший иметь приход, это ничего в этом плохого нет. Господь сказал, любовь к деньгам, это паразит, не сами деньги. Сами деньги, ничего, написано у Иисуса был, даже сам Иуда таскал большой ящик с деньгами. Ничего в деньгах нет, любовь к деньгам, вот это корень всех зол, окей? Но мы хотим одеваться хорошо, иметь хороший дом, да? Но я вам сейчас скажу, и сейчас со всеми этими вещами, я беру тебя и поселяю на необитаемый остров. О, ты скажешь, а потом я тебя поселю на необитаемый остров. И потом приеду и задам тебе вопрос. Слушай, хочешь ли ты самый последний Мерседес? Самую лучшую одежду и самый лучший дом? Ты скажешь, кому оно все надо? Дай мне палатку и перекусить. Вы понимаете, да? И дай мне какую-нибудь шлюпку, чтобы там рыбу половить чуть-чуть. Вы понимаете? Приоритет автоматически меняется. Почему? Потому что наш образ жизни создается из нашего окружения. Это первая тема, наше окружение, окей? И поэтому что получается? Кажется, нормальные вещи, но только ты меняешь свое место жительства или своего, знаете, обитания, твои все приоритеты автоматически меняются. Тебе не нужен дом с 5 бедрумами на необитаемом острове. И 4 машины, гараж на 4 машины. Вы все со мной? И Мерседес самый лучший. А какой Мерседес? Он не нужен там. Вы понимаете, что получается? И вот дьявол что делает? Он ловит нас вот в этих вообще вещах, которые абсолютно не имеют значения на нашу жизнь, на наш рост и на наше духовное возрастание и призвание и служение. Они нужны, они есть и будут. Но самое главное, отбалансировать их в своей жизни, чтобы это не стало приоритетом всей твоей судьбы. С одного дома, с 3 бедрума в 4 бедрума. Зачем? Потому что у соседа 4. Теперь мы переезжаем в 5, потому что он уже переехал в 5. Теперь еще достраиваем шап, потому что он себе что-то построил. Понимаешь? Наша жизнь в погоне за чем-то, зачем мы сами не понимаем. Наши жизни прогорают, выгорают года из-за того, что ты делаешь какие-то шаги, которые абсолютно не влияют, и ты теряешь судьбу, которую Бог тебе определил, чтобы что-то в своей жизни достичь. Аминь? И смотрите, эти вещи автоматически, да? Все эти вещи не нужны тебе. Когда вокруг тебя, и когда вокруг тебя есть общество, ты моментально начинаешь обрастать. Вот смотрите, мы жили с вами на Украине, да? Немножко пожую этот поинт. Мы жили с вами на Украине. Что нам на Украине надо было? Да вообще практически ничего. Самое главное, чтобы ливерная колбаса была вовремя. Самое главное, чтобы булочки по 3 копейки были. Ну и сосиски иногда нападаешь, там, чтобы, когда очередь дойдет, чтобы тебе хотя бы осталось там пару бобин. Знаете, там мотали, помните, да? Я имею в виду, вот все. Вот это вся наша жизнь. На автобус, чтобы в толкучку не попасть, успеть в автобус, окей? Там как тебя уже провезут боком, стоя, лежа, разницы нет. Самое главное попасть в автобус. Смотрите, что здесь. Мы попадаем сюда и моментально начинаем адаптироваться. Дьявол крадет 5, 6, 7, 8 лет жизни человека, который приехал оттуда сюда, чтобы обрасти вещами, который уровень тебя выталкивает здесь заиметь. Вы все со мной? Уровень этой жизни заставляет, ты ливерную колбасу больше не ищешь, ты сосиски больше не покупаешь, у тебя другие приоритеты. И поэтому Бог хочет отбалансировать, чтобы мы не были зависимы от них. Как Иисус сказал, посмотрите на птиц небесных, посмотрите. Не сеют, не жнут, и Бог заботится о них. Он говорит, так и вы, не надо ничего вам заботиться. Самое большее, заботьтесь о Царстве Небесном, все остальное. И все это приложится вам в этой жизни. Все Он приложит. Окей? Самое главное, ищите Царство Небесного и правды Его. Окей? Это начинается в раннем возрасте, эта ступень, чувствовать себя принятым и признанным в обществе. Это начинается в раннем возрасте и заканчивается в глубокой старости. Мы уже на пенсию идем, старички, смотришь, на пенсию идут. Ему надо купить RV. Знаете, да, что это такое? Это дом на колесиках. Ну, уже, знаете, как, уже сделать, так, знаете, такую пенсию, знаете, с таким, со свистом. Чтобы так уже, действительно, продать дом, и уже, знаешь, и ты пытаешься даже в старости пытаешься выйти на уровень. Надо уже успокоиться, да, и сделать что-то для Иисуса в своей жизни, если не успели, да. И что получается, мы теряем года, ищем вот эти вещи, да, и даже с самого маленького возраста, мой сын, папа, купи мне велосипед, у тебя прекрасный велосипед, нет, у мальчика через дорогу уже побольше, покрасивей, и ты, о, Господи, кому это надо, только купили велосипед, нормальный новый велосипед, нет, у мальчика больше, приходится покупать больше, что сделаешь? Сегодня купил больше. Понимаете, да? И я имею в виду, что вот такие вещи получаются, да, у нас в жизни. С самого важного. И смотри, и здесь приходит дисбаланс. Вторая ступень, записывайте. Буду очень быстро идти. Каждую ступень можно, знаете, говорить много о ней. Нужда любить и быть любимым. И это самим Богом заложено с самого раннего возраста. Вы замечали эту вещь? Я вам сейчас говорю о вещах, которые мы, не задумываясь, ищем и исполняем. У нас нужда быть принятым и признанным. Мы это делаем, не задумываясь. Вторая ступень – это быть любимым и любить. Вот это вторая вещь, которую мы, не задумываясь, исполняем и ходим в ней. Никто не хочет, чтобы тебя постоянно обзывали, толкали. Наоборот, тебе что-то сделают больно. Тебе больно. Почему тебе больно? Потому что ты не ищешь быть пораженным, не ищешь быть отвергнутым. Ты ищешь любви автоматически. Ты общаешься с людьми, которые что тебя любят, принимают, уважают. Ты даже, вокруг тебя категория образуется. Даже алкоголик сидит с алкоголиком не потому, что алкоголик, вот это его сфера там, потому что это только один вот этот алкоголик понимает его. Вы понимаете, да? Они вместе дзынькнули чарками. За здоровье друг друга попили, и у них здоровье стало еще меньше. Вы понимаете, да? Но они друг друга понимают. И вот в этом есть суть всего. Наркоман наркомана и так далее. Бизнесмен бизнесмена. Мы ищем признание в обществе, любовь, чтобы нас любили и любить, уважать человека также. С раннего возраста. Здесь приходит дисбаланс. Когда парень любит девушку, девушка не любит парня. И этот парень пытается из шкуры вылезти, чтобы выйти на уровень, чтобы его полюбили. Хотя это не твоя любовь, это не твоя девушка, это не твоя, вообще, это не твое. Ты делаешь все, выходишь из себя. Любовь, я считаю так, она должна быть взаимная с двух сторон, амин. Вот тогда можно сказать, что эти люди могут идти вместе. Если любовь односторонняя, это любовь, которая, это калека, паразит в самой в себе. Она ничего не может состояться с этой любви. Даже если девушка скажет ему «да», вся их жизнь будет проходить в больших проблемах. Я знаю таких семей множество, которых или она сжалилась над ним, или он сжалился над ней, и потом соединяется семья, и потом начинается кошмар, о котором вы все знаете, у вас у всех, я уверен, есть где-то знакомые, родственники, что-то, у кого в семьях кошмар происходит. Это сплошь и рядом, сплошь и рядом. Мы нуждаемся в любви, и мы также хотим отдавать кому-то любовь, амин. Иногда люди заводят собачку, аквариум, попугайчиков, только по одной причине, потому что ему некому отдать любовь, вы все со мной согласны. Только по одной причине сидит дома бабушка, и она заводит себе попугайчика. Не потому, что она... И сделали, знаете, сделали статистику такую. Я сидел, смотрел, и говорят, что старые люди, у которых в домике живет котик, собачка, рыбки или попугайчики, живут намного больше, чем те бабушки и дедушки, у которых в доме этого нет. Знаете, когда умирает он или она умирает и остается, или он мужчина один, старичок или старушка остается. И вот проводили статистику, намного больше. Больше люди живут, когда они знают, что меня дома ждет котик, которого я буду кормить. Вы понимаете, да? Я сейчас абсолютно не шучу. Я говорю вещи, которые держат нас на плаву. Любовь и быть любимым. И отдавать эту любовь. Она знает, что она никому не нужна, но у нее есть дома попугайчик, который, если она уйдет, кто кормить его будет? И бабушка, знаете, даже сам разум стимулирует твой организм, чтобы продолжать жить. Продолжать жить. Это статистика реальная, я не шучу. Люди намного больше живут, старички, когда у них есть кому отдавать любовь. Даже не то, что взамен ее получать, просто отдавать. Они уже знают, что я должен кому-то... Вот это вторая ступень. Двигаемся дальше. Третья ступень. Иметь разнообразие в своей жизни. Разнообразие. Вы заметили, что мы люди, которым надоедает все? Какое бы оно хорошее и красивое не было. Ты покупал машину, ты угробил на нее столько денег, столько времени было самое лучшее. Чего ты ее не ваксуешь через год? А? Чего ты ее не пылесосишь, как ты ее пылесосил каждую неделю по два раза? Чего ты колеса эти начищал и диски начищал? Чего ты там пыль с нее снимал? Не давал детям дверями хлопать, кричал постоянно, не хлопайте дверями. Всякие вещи происходят. Зачем ты дверями хлоп? А потом уже все, хлопайте. Почему? Машина изменилась? No. Машина какая была, такая осталась. Чуть пару тысяч майлов на ней. Что изменилось? Вот что изменилось. Вот здесь. Вчера был самый лучший костюм, самые лучшие туфли. Два раза одел? Не понял. Уже, говоришь, жене, выставляй, сколько ставить на них? $2 пойдет. Заплатил 80. Почему? Отличная вещь. Мы все люди тяготеем к разнообразию, вы все со мной. Мы хотим, чтобы в нашей жизни что-то постоянно менялось. Люди меняют машину за машиной, работу за работой. Мебель в доме пересовывают с угла в угол. Для чего? Одна единственная причина – надоело. Вот тут диван, сюда его. Чтобы я когда зашел, диван там теперь. Вы понимаете, мы нуждаемся вот в этих вещах. Они странные, непонятные для нас, но мы их автоматически делаем. Вы понимаете, да, есть вещи, которые мы автоматом, мы даже не задумываясь делаем в доме. И каждый из вас, может быть, сейчас сидишь в голове, вспоминаешь, да, я эти вещи делаю. И я эти вещи делаю, мы все эти вещи делаем. Мы все передвигаем мебель, мы все меняем одежду, мы все меняем машины, отличные машины. Продал, купил, продал, купил, продал, купил. Вы понимаете? Только по одной причине, потому что у нас тяготение к разнообразию. Я думаю, вы поняли, да? смотрите, давай такую жизнь я тебе сделаю сейчас. С 9 до 5 ты встаешь на работу. В 5 часов ты приходишь, принимаешь шаур, кушаешь, 6-7, чуть-чуть там, может быть, Библию почитал, если ты вообще христианин. Если не христианин, там телевизор посмотрел. Знаете, одно другим, оно чем-то, что-то, время занятым не может не оставаться. Оно всегда чем-то заменяется. И смотрите, что происходит. И вот так вот, из дня в день. От 9 до 5, от 9 до 5. Окей, там в пятничку пошел, там солнышком понаслаждался. Ты живешь как червь. Как червь. Я настолько начал кричать Богу и говорю: Господи, я не хочу так жить. Я не хочу жить вот так. Я хочу, чтобы что-то в моей жизни начало конкретно и радикально меняться. Я не могу жить как червь. Вылез раз в недельку, посмотрел на солнышко и залез назад. В свои проблемы, в свою рутину, в свою трясину. И смотри, что дальше получается. Ты взвоешь, вы все со мной. Ты взвоешь, дай тебе год так пожить, два, три. Ты скажешь: а-а-а! Ты не будешь знать, что делать с собой. Одну и ту же одежду давайте я в гардероб сделаю, все. Одни и те же туфли. Поначалу все будет классно, тебе все нравится будет. Но чем дальше ты будешь жить, ты просто начнешь мучаться сам в себе. Мучаться. Почему? Потому что мы все тяготеем к разнообразию. Да, да. Да, ну у них выбора не было. У них выбора не было, да. Да, ну 40 лет это они уже потом под наказание попали. Поначалу все было нормально. Да, они взвыли. Но Господь же эти 40 лет сделал им не фаном, и все со мной согласны, да? Он Израилю это не сделал каким-то удовольствием. Он сказал: вот теперь будете год за день мучаться. Вокруг горы одна и та же манна. Я даже не могу представить, какой это кошмар был. Даже если это манна с неба. Это я могу себе представить. Они должны бы идти 40 дней. Они за 40 дней дошли от Египта до обетованной земли и отказались. И он сказал: а теперь назад и вокруг горки, пока все не вымрете. А потом поговорим с этим новым поколением, которое все-таки хочет исполнить мою волю. Окей? Смотрите дальше. Мы взвоем с вами. Амин. Третья ступень. Четвертая ступень. Это потребность жить, дышать, кушать, существовать. Ты скажешь: ну, я даже нормально все. О, иди сюда, давай я тебя сейчас придушу. Посмотрим, что ты начнешь делать. О, этот инстинкт в тебе так сильно начнет. Ты начнешь вырываться, пищать, царапать меня начнешь. Почему? Потому что мы все хотим жить, дышать и существовать. Даже были такие смешные эксперименты. Люди, которые хотели заканчивать жизнь самоубийством, им начинали делать какие-то неприятности, они сразу, понимаете, сразу начинали охранять тебя. Потому что даже если ты хочешь жить самоубийством, покончить, тебе нужно подготовить правильное время, правильную музыку, чтобы депрессия, соответственно, знаете, была, чтобы все было нормально. И потом ты говоришь: вот теперь я хочу закончить жизнь. А убери какую-то вещь, ты скажешь: о, все нормально. Мы хотим жить, мы хотим дышать, существовать. Если кто из вас не верит, идите сюда, проверим сейчас. Все верят, все нормально, да? С этим пунктом. Все нормально. Смотрите. Или когда ты в аварийной ситуации, например, вспоминали себя, да? На машине едешь, поешь песни, молишься, и здесь кто-то подрезает. Ну куда? Ну что ты? Доедь уже себе, все классно. Нет, у нас инстинкт берет все наше подсознание, амин. И мы начинаем спасать себя, как только мы знаем и можем. Это все под сознанием, окей? Четвертый пункт. Отними у тебя пищу, да, отними у тебя сон. О, мы посмотрим, что ты тогда будешь делать. Отними у тебя пищу, да, ты себя за рожки продашь, как блудный сын, помните, да? Да, три дня. Мне так понравилось, как один пастор сказал, говорит: а, в России, знаете, когда чуть-чуть голод начался, вот это с переменной власти, и все приходят, говорят: слушай, пастор, нам кушать нечего. Говорит: вау. А он их учил, никто поститься не хотел. Говорит: самое классное время научиться поститься. Пожалуйста, холодильник пустой, да благодарите Бога, что он вас на этот уровень выводит. Нечего кушать, в пост. Все. И люди учились таким. Блудный сын, помните, да? Все расточил, раздал, но жить хотел. Пошел, продал себя в рабство, чтобы напитаться рожками. Но хозяин уважал свиней больше. И поэтому ему не давали. Вы понимаете, да? Ему не давали. Он, написано, желал напитать свое чрево рожками и не мог. Потом он понял: что я пасу? Мне даже есть не дают. Представьте, продался в рабство, не то что денег, ему даже не дают со свинями похлебку сделать, покушать вместе. И он потом пришел в себя и говорит: я пойду к отцу моему. Окей? Вот эта вещь. Мы живем на земле, восполняя эти четыре нужды. Впадаем в разные проблемы, крайности. И они приводят нас к болезням, долгам, зависти, ревности, непоняток, гордости. Понимаете, что вот эти все четыре ступени, они в принципе земные. Если мы не отбалансируем эти все вещи, с которыми ты и я, мы сталкиваемся каждый Божий день. И если вот эти четыре сферы не будут приведены в порядок, жизнь баланса, да, то ничего в твоей жизни, ты попадешь, ты начнешь... там наживаться, да? Ты попадешь в дисбаланс, начнешь быть жадным. Ты начнешь копеечку копеечки, дети будут ходить голодными. Сколько я видел, людей приезжают сюда, начинают копить эти фудстемпы, менять на деньги, складывать. Дети голодные, с этого фудбэнка едят, худые, грязные. Сколько я видел этого, еще живя там в Эверете. Помнишь, да, я имею в виду, Бог мой, сколько мы насмотрели. Приходят бедные соседи, да, к тебе, и там кушать берут, потому что никто им, папа с мамой, деньги имеют, зато на новых машинах ездят. Вы понимаете, какое извращение? Люди попадают в полнейший дисбаланс и бросают свое дитё из-за чего-то, из-за кого-то, из-за какой-то вещи. Да пропади оно все пропадом. Написано, кто о домашних своих не печется, тут хуже неверного. Хуже неверного. И мы попадаем в всякие в ревности. И когда у тебя любви нет, вот эта любовь, нужна любить. В ревность люди, в зависть попадают, потому что кто-то забрал. Дисбаланс полнейший. Иисус самый правильный пример. Каждый христианин хочет быть похожим на Христа. Мы с вами говорили, я уже напомнил чуть-чуть, первыми назвали христиан в Антиохии. Потому что это ходили маленькие христосики. Вы понимаете, да? Почему их стали называть христианин? Потому что ходит маленькая христоска и маленький христосик. Это совсем я не говорю как шутку, я говорю, они ходили в помазании. Они, люди, когда общались с ними, это название не приклеилось к ним просто так. Знаете, почему говорят куряга? Знаете, почему говорят алкоголик? Наркоман, ворюга. Эти имена пристают к тебе из-за твоего образа жизни и мышления. Все со мной? Значит, христианином нельзя называть человека, который не имеет образ жизни и образ мышления Христа. Я думаю, все со мной могут здесь согласиться. Название обычно приклеивается к тебе из-за... Например, я тебе скажу, помните Петю? Ты скажешь, Петю? А потом я скажу, помните этого Сачка? А-а-а! Помним! Помните этого Диму? Диму? Какого Диму? Знаешь, в голове у тебя сразу каша. Ты только сразу представляешь к Диме имя его. Дим, помнишь, лысый? Помню! Да, Дима! Как он поживает? Вы понимаете, да? Вещи, мы даже с вами не задумываясь, каждому человеку приклеено имя и его настоящее имя. Вы все со мной? Отдельная тема, опять залез не туда. Вы понимаете, есть вещи, которые, они следуют за тобой. Ты не можешь избежать из них. В новый город, когда ты появляешься, никто тебя не знает, все тебя любят. Как только начинают узнавать, к тебе приклеивается имя, и все тебя котируют и ставят в категорию какого-то. Знаем этот харизмат. Понимаете, или этот там еще кто-то. Вы понимаете, да, есть вещи вот эти вот, они имеют, сразу идет имя, и сразу идет его, да, как кличка, или его, или я называю его настоящим именем. Кто он? Кто он? В Израиле мне нравится такая, знаете, была вещь. Они всегда называли человека, знаете, перед тем, как, когда он только родился, и они уже давали имя со значением. Чтобы потом, знаете, там, муж сильный, там, или... Вы помните, да, вот эти всякие-всякие имена. И они обычно всегда давали, например, что-то произошло плохое. Сразу взяли и сына так назвали. Сын не виноват, а влетел. Да, или дочь назвали когда неправильно. Понимаете, есть вот эти вещи, которые они ходят с нами по жизни, да. В Антиохии, да? Смотрите, и мы говорим с ним, да, и не так, как сейчас, христианами называют всех. Я честно говорю, я это сейчас из лексикона слова практически убираю и оставляю их только для тех, которые реально ходят в силе и помазании Христа. Всех остальных я называю уверовавшие. Да, даже не уверовавшие, это сильно круто. Уверовавших написано будут сопровождать знамения. Уверовавших тоже особое название. Верующие, набожные, да, набожные люди. Набожные люди, которые, знаешь, ну как, верующие, да, верующие. Я верующий, с верующими родителями. У меня верующие, папа, мама верующие. Понимаешь, мы, это даже, это, знаете, как, это как, я не знаю, это, наверное, нация целая уже произошла такая, знаете, верующая. Ты верующий или неверующий? О, Господи, пробуди нас, чтобы мы действительно стали совпадать с Библией. Я хочу совпадать с Библией, вы все со мной? Я хочу совпадать с Библией. Я хочу открывать ее, и вот эта вещь в моей жизни происходит. Если она с моей жизнью не происходит, или выкиньте в Библию, или начни меняться, чтобы подходить. Начни искать Бога настолько сильно, кричать до Него настолько сильно, чтобы Он услышал тебя. Как Елисей снял эту мантию, ему эта лычка не нужна, ударил по воде и сказал: где Господь Бог Илии? Он самый. Где Он? Мне не нужна эта мантия, мне не нужно это помазание. Где сила и помазание Илии? И что произошло? Раступилось. И написано, и все поняли, что с этим, и почил дух Илии на Елисея. Убедись, да, вдвойне, как он и хотел. Сильные люди. Хорошо. Как начинал жить Иисус? Давайте откроем Луки 2 глава. Луки 2 глава. Сейчас мы пройдем по четырем аспектам. Это мы сказали жизненные аспекты, да, в которых ты должен отбалансироваться. Сейчас мы пойдем немножко чуть-чуть в другую сферу. В сферу, как жил Иисус. И четыре приоритета, которые присутствовали в жизни Иисуса, вещи, которые Он исполнял, как Он жил. И это Луки 2 глава, открывайте. Луки 2 глава. 40 стих, 1 стих. И потом мы прочитаем 52 стих, тоже 1 стих. Луки 2:40. Здесь написано: «Младенец же возрастал, укреплялся духом, и исполнялся премудрости, и благодать Божия была на нем». Мы читаем эти места, не обращаем на них внимания, не задумываемся ничего. Знаете, как нормально Иисус жил, нормально. Но здесь именно прослеживается именно вся суть того, как Он начинал жить. Вы понимаете, что если мы хотим узнать, как что-то выросло, мы должны пойти в самое зернышко, да, и узнать, как оно выросло, как его посадили, почему произошло. 52 стих. Смотрите, что здесь написано. «Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви Бога и у человеков». Четыре аспекта. Младенец же возрастал. Первое, возрастал и укреплялся. Второе, 52 стих, когда он уже преуспевал в возрасте. Преуспевал. Смотрите, четыре аспекта, которые, смотрите, были в жизни Иисуса, с 52 стиха. Первое, преуспевал в премудрости. Первая часть развития, можете записать, это интеллектуальная. Знаете, почему христиан сейчас никто практически из людей, ученых, вышепоставленных, люди, которые имеют образование, они их просто не переваривают своим нутром? Потому что христиане не развиты интеллектуально. Вы все со мной? Если ты хочешь узнать, статистика говорит, что самые забитые люди, угадайте кто? Христиане. Я в шоке. Люди, которые ничего не читают, ничего, да. Аллилуйя. И вы знаете, о чем я говорю. Я сам исправляюсь. О, аллилуйя. Нет, я не отношу это к вам. Я благодарю Бога, что в этом зале находятся нормальные христиане. Люди, которые развитые, с которыми можно сесть и поговорить. Сестричка, как вы насчет... Брат сказал. Сестричка, а вот что вы думаете насчет вот омовения, насчет вот преломления, насчет вот деток, насчет... А вот брат сказал, да у тебя мозги есть? Ты вообще думаешь? У тебя хоть одна извилина в голове водится? Ты вообще читаешь книги? Ты что-нибудь в своей жизни прочитал? Тишина. Первая сфера, возрастал в премудрости. Вы понимаете, что Иисус, вы помните, что даже фарисеи удивлялись с Него в 12 лет? Вы помните? Мальчик 12 лет сидят фарисеи с открытыми ртами. Да, мы понимаем, что это был Бог. Но он был человек, и ему так же, как и нам с вами, нужно было почитать родителей, учиться мудрости, воспитывать, преодолевать какие-то преграды, искушения даже в раннем возрасте. Это не был сверхъестественный мальчик, который ходит, и там он прошелся, и бесы со всех вышли. Или там что-то, все бока там упали. Это был обыкновенный мальчик Иисус, который воспитывался и рос. Его воспитывала мама мудрая, воспитывал папа. Они ходили на праздники, учились. Я уверен, что он изучал закон, изучал. Понимаешь, почему? Он знал историю. Когда он делал притчи, мудрей притч ты не найдешь, чем притчи Иисуса. Даже Соломон не сравнится, вы все со мной. По одной причине, потому что Иисус, он знал историю, он знал, что было. История у них переподавалась, знаете как, не по книжкам. История преподавалась так. Заходит еврей-дедушка и начинает рассказывать то, что ему рассказал тот дедушка. И потом вспоминает, что тот дедушка рассказывал тому дедушке, своему внучку. История у евреев передавалась из уст в уста. Иисус сидел у ног и учился, слушал, развивался, познавал. Вы все со мной? И поэтому у них была немножко другая, знаете, ну, сфера. У нас сейчас прочитал книжку, и все нормально. У них такого не было. У них были записи, но это было очень редко, очень мало. В основном тебе нужно было присутствовать из уст в уста, учиться, амин. И там, помните, Павел, который учился у ног Гамалиила, там не написано, что он сидел за партой и ноуты делал. Учился у ног, это значит уста. Он слышал, запоминал, учился. Okay? Знал несколько языков. Первое, это интеллект. У христиан должен быть развит интеллект. Мы должны быть чистыми, опрятными, умными, нормальными, развитыми, чтобы с тобой можно было поговорить на ту или иную тему. Не хочу задерживаться на этом пункте, можно задерживаться. Преуспевал в возрасте. Вторая, здесь написано, 52-я. Преуспевал в премудрости и возрасте. Вы знаете, что здесь перевод опять неправильный? Когда мы идем в оригинал, там написано, смотрите, я вам сейчас правильно, точно, с оригинала правильно звучит, правильно развивающееся физическое состояние человека. Скажите, неправильно переведено. В оригинале звучит это место так. Иисус преуспевал в премудрости и в правильном, у него было правильное развитое тело. Другими словами, он был здоровым, вы слышите? Здоровое тело было. Зайдите в наши церкви и посмотрите. Все любят сало, никто спортом не занимается, никто не работает, пост это вообще что-то особое. В мене голова болит. Так может ты 2-3 денька потерпи и пройдет, больше не будет болеть. Вы понимаете, вещи такие, ты должен написано, упражняйся в постах и молитвах, упражняйся. Иисус сказал, не если вы будете поститься, а когда вы поститесь, когда говорится, это говорится только тому, у которого, это все равно, что я тебе говорю, когда ты кушаешь, держи вилку вот так, вы все со мной? Это значит, что ты кушаешь всегда и постоянно. И Иисус обращался к ученикам и говорил, когда вы поститесь. Это значит обязательно. Это значит постоянно. И поэтому твоя жизнь имеет силу. И просто действительно здраво. И даже поститься, если бы вы знали, очень-очень полезно для здоровья. Вы даже представить себе не можете. Одно из самых лучших лекарств, у меня даже есть тема, правильный пост. Там я объясняю все разные виды поста, как входить и как выходить из поста правильно. Я думаю, вы меня можете послушать. У меня много постов, 40 дней пост. Я прошел через все виды постов, через все категории. Правильно вошел и правильно вышел. Немножко похудел, но зато все нормально со мной. Вы понимаете, да? И поэтому я могу вам объяснить, что такое правильный пост. Правильный пост, окей? Поэтому, если кому-то нужно о посте, то там. Смотрите, это физическая, физиологическая ступень. Первая ступень – интеллект человека, Иисус. Написано, как развивался Иисус. Первое, у него был правильный интеллект, мышление. С Иисусом было приятно разговаривать. В 12 лет фарисеи не могли наслушаться его. Он был человеком. Он учился, он был мудрым. Он развивался, окей? Смотрите, вторая ступень – это физиологическое состояние человека. С оригинала я еще скажу. Правильно развитое физическое тело. Вот здесь звучит с оригинала. В премудрости, и у него было правильное, здоровое, развитое тело, хорошее тело. Он преуспевал в этом, окей? Давайте дальше идем. Третья ступень. В любви у Бога. Читайте дальше. Это все с 52 стиха от Луки, 2 глава. 52 стих. 2 глава, 52 стих. Здесь написано, он преуспевал, первое, премудрость. Второе, У него было физическое развитое тело в возрасте. Здесь не говорится о духовном возрасте, здесь не говорится, что он хорошо рос. Кушал сериал с молоком и рос классно. Здесь об этом не говорится. Здесь говорится, у него было правильное, здоровое, развитое физическое тело. Окей? В любви у Бога номер один – это взаимоотношения со своим отцом. Это четвертая ступень, которая у нас, у христиан, должна быть развита. Это ступень, о которой мы все больше всего говорим и меньше всего делаем. Не так ли, Вова? Он может подтвердить. Мы с ним много тем провели на это. Мы все говорим в взаимоотношениях. Мы все у нас уже, мы уже все знаем. А как подходит твое время? У тебя что-нибудь надо делать? Что-то у тебя в жизни происходит. Взаимоотношения личные с отцом. В любви у Бога. Бог его любил. Он его любил. И четвертое. В любви у человеков. Взаимоотношения с людьми. Сейчас мы пойдем немножко глубже в каждую из этих ступеней. Я не закончил, я только начал, так что никуда не убегите. Смотрите, я буду очень быстренько идти, но я хочу все захватить, очень важная тема. Интеллектуально. Первая ступень – интеллект. Вторая – физиологическая ступень. Третья – духовная ступень. И четвертая ступень – социальная. Общение с людьми – это социальное. Как ты общаешься с людьми? Ты можешь иметь хорошо развитым, быть физически в нормальной форме, быть духовным и абсолютно быть отвратительным. С тобой невозможно общаться. Серьезно, встречал таких людей. Все знает. Знаете, даже кличка есть – Всезнайка. Что ты не подходишь человеку, не говоришь? Вы встречали таких людей? Я могу и две руки, и ногу поднять. Он все знает. Нет ничего в жизни, чего он не знает. Ты ему показываешь вещь? Знаем, видели, было. Другую вещь показываешь? Знаем, видели, было. Чего у тебя не было в жизни? А ты назови. Понимаете? Ой, я такую вещь, знаем. У меня даже дешевле было. Невозможно общаться с этой категорией людей. Они все знают, везде были, все носили, все уже успели купить и все уже успели продать. На всех машинах ездили, все уже ерунда, и самое лучшее только то, что у них. Вы встречали эту категорию людей? Я в шоке. Самое лучшее, вот если это у него, это класс. А то, что у тебя, это все под вопросом. Сколько я таких людей встречал? Невозможные, развитые, нормальные христиане, начитанные, общаться невозможно. Ужасно, ужасная категория. 40 стих, да, мы говорили же, укреплялся духом. Духовный возраст. Правильные люди. Смотрите, правильные могут быть христианами. Смотрите, правильный духовный возраст. Люди могут быть христианами 30 лет и быть в совершенном младенчестве. Вы все со мной? В абсолютном младенчестве. Как Павел писал, помните, Коринфянам? Если между вами ссоры, распри, зависти, ереси, там, всякие там соблазны, всякие непонятные вещи, да? Он говорит, не младенцы ли вы? Не младенцы ли вы? Полнейшее младенчество. Люди, которые могут в дарах ходить, и Бог их может использовать, абсолютно не могут контролировать себя. Абсолютно не могут держать себя в руках. Вообще. Смотрите, когда духовный младенец питается правильной духовной пищей, он развивается правильно. Вы понимаете, что каждому из нас для развития нужна правильная пища, правильное меню. И поэтому мы проводим такого образа служения и это ведение. И те действительно люди, которые действительно хотят научиться, да, школа лидеров, да, потом пост-энкаунтер, при-энкаунтер, энкаунтеры люди проходят, да. Некоторые вот весь Вашингтон почему-то сконцентрировался энкаунтер. Энкаунтер. Да, энкаунтер это одна маленькая ступень из всего ведения. Абсолютно. Наша концентрация идет на управление 12-ю, как воспитать людей в огне. Ты можешь их провести через... Люди проходят в Калифорнии тысячи через энкаунтер, а остается крохи, вы все здесь. Крохи оседают в церкви. Почему? Потому что я так прошу, чтобы Господь дал нам правильное ведение. Чтобы у нас проходило меньше, но оставалось больше. Чтобы люди действительно захватывали ведение и Бога и шли в помазании. А только после энкаунтера там Ну как, вы собираетесь идти? Та не, я только трошечки и для себя. Для себя получил, меня коснулось, вот я навел порядочек с Господом, и все хорошо. А там, ну как, Господь разберется, что дальше происходить будет в моей жизни. Нет, тебе, мы-то и проводим людей через это, чтобы ты захватил ведение, чтобы ты захотел быть в таком огне, в котором ходим мы, ходит, понимаешь, ходил Иисус, потом ходят его ученики. Аминь. И поэтому мы хотим показать людям, что это доступно для всех. Только подойди с правильным сердцем, правильное состояние, и все, и Господь просто будет действовать. Все очень просто, очень просто. Ничего здесь не надо сверхъестественного вымаливать, вы просто возьми это и исполни. И Господь не постоит. Я слышал некоторые, знаете, такие высказывания очень интересные. Приезжают люди с энкаунтера, горят в огне. И такие советы. О, знаем. Были, скоро пройдет. Слышали такое? Потухнешь скоро, и все. Я в ведении, я только еще больше разгораюсь. Вы слышите меня? И все вы. Мы проходим мелочи, но потом у тебя вдвойне помазание удваивается, потому что ты становишься мудрей. И вне системы, да, вне этой структуры ты не можешь. Ты не можешь состояться, вы все со мной. Не могли люди, которые шатаются за обществом Иисуса, состояться. Ты должен был быть с Ним, амин? Ты должен быть ходить с Ним. Даже тот юноша, который изгонял бесов, помните, которому Иоанн запретил бесов выгонять? О нем больше в Библии ничего не написано. Знаете почему? Потому что он не ходил с Иисусом. Вы все здесь? Поэтому мы больше о нем ничего не слышим никогда. Одно единственное место. Знаем, там какой-то парниша изгоняет твоим именем бесов. Мы ему запретили. Иисус сказал, не запрещайте. Парниша все равно не состоялся. Потому что он все-таки не ходил за Иисусом. Окей? За Иисусом нужно ходить. Вы все здесь? С Иисусом нужно жить, общаться и любить Его, чтобы состояться. Потухнешь. Все нормально. Скоро будешь такие, как мы. Нормальные, ничего не хотящие, ожревшие, верующие. Да, да. Плавать в благодати научиться. Да, это одно из извращений, о которых я слышал уже не раз. Знаете, что такое научиться плавать в благодати? Вот Андрюша заскочил. Это значит грешить и уметь каяться. Просто, знаете, как пользоваться кровью Иисуса ради своей собственной выгоды. Вы знаете, что такое, когда тебе говорят, научишься плавать в благодати? Это люди, которые абсолютно не имеют никаких отношений с Иисусом близких, но они плавают в благодати, они плавают в заблуждении. Потому что написано, кто произвольно грешит, за того не остается жертвы крови. Вы все здесь? Произвольно. Я понимаю, ты можешь соскочить, потому что твоя плоть еще не обрезана. Но как ты там соскочил, назад и заскакивай. Вы все здесь? Ни одной минуты не проводи в депрессии. Проси прощения, иди. Нет, я должен осознать. Что? Тебе дать неделю, чтобы ты вообще потом в церковь не вернулся? В Библии нету расстояний между покаяниями. Все здесь? А, ну, смотри, откуда отлучили. Может, наоборот, правильно сделали. Понимаете, не надо отлучать, надо Бога благодарить надо, что тебя из этого общества убрали. Наконец-то. Слава Богу. Потому что там ничего нет похожего на Иисуса Христа. И абсолютно даже подлежащего Богу. Как один, да, это, знаете, притча такая есть, христианская. Сидит один проповедник, евангелист, выгнали его с церкви, с традиционной. Плачет навзрыд, рыдает. Проходит рядом Иисус и спрашивает его, чего рыдаешь? Он говорит, я пришел с таким огнем, с таким словом, с таким помазанием, меня вышвырнули. Он говорит, не плачь, говорит, меня туда уже 40 лет не пускают. Вы понимаете? Меня уже до 40 лет не пускают, не переживай. Такая наша жизнь. Поверьте, когда ты начнешь изгонять бесов, молиться за исцеление, ты станешь самой непопулярной личностью у религии и у дьявола. И все сказали, потому что Иисус никогда в жизни, нет, ты популярным будешь, знаешь, у кого? У Господа ангелов и у нормальных людей, которые захотят идти с тобой, потому что увидят в тебе образ и подобие Иисуса Христа. Да, мы все движемся, у нас все разные характеры. Но когда мы приезжаем на энкаунтер, там действует кто? Иисус Христос. Мы даем Ему полную свободу, и Он делает, что Ему хочется. Мы только валяемся и упиваемся вином Духа Святого. Вы согласны? Слава тебе, Иисус, за то, что есть правильная команда. Вы знаете что, родные мои? Я вчера ехал, и знаете, что для меня откровение пришло? У меня самая лучшая команда. Лучше нет людей, чем вы слышите? Вы самые прекрасные люди, с которыми можно работать. Я о каждом из вас подумал, молился, знаете, перечислял. И меня такой голову уже говорю, гляньте, мы настолько любим друг друга. Даже если есть какие-то неполадки, какие-то недопонимания, где-то мелочи какие-то. Мы лучшая команда, мы все работаем вместе, мы любим Иисуса, мы одна семья, амин. Знаете, что вы самые лучшие. Правильное развитие, да? О, Господи, Господи. Смотрите, люди потеряли первую любовь, да? И Иисус даже в Откровении сказал, первая любовь не дается, чтобы ее терять. Вы все здесь. А она не дается Иисусом, чтобы она... У всех это норма жизни. Полюбил, охладел. Полюбил, охладел. Взорвался, потом присел. Загорелся, потом потух. Это все норма жизни. У Иисуса норма жизни – это не терять первую любовь. И поэтому Он даже в Откровении сказал, «Я сдвину твой светильник, если что, не вспомнишь, откуда ты не спал». Откуда ты упал в оригинале? Не спал. Некоторые думают, что не спал, а потом заснул. Не спал – это упал в оригинале, окей? Вспомни, откуда ты упал. И вернись, и твори какие? Прежние дела. Какие дела? У него дел столько было там, я не хочу это место открывать, что нам не взяться. Бог расценивает делами, знаете что? Любовь и общение с Ним. Все остальное не имеет значения в глазах Иисуса, потому что Он делает, а не ты, амин. Первое – это взаимоотношения, близкие, сильные. Мало часа – удваивай. Удваивай. Тяжело? Что же делаешь? Жизнь такая. Никто тебе не обещал, что тебе будет легко свой крест нести, амин. Чтобы правильно развиваться и преуспевать, тебе нужно быть... Тебе нужно быть частью правильной церкви и правильного ведения и в нормальной, правильной семье. Вы все со мной. Я видел детей, которые... Вы видели детей, которые в ненормальной семье воспитываются ненормальные дети? Очень редко, когда в абсолютно ненормальной семье прекрасный ребенок. Очень редко. В основном яблочко, как говорят, от яблоньки падает недалеко. И поэтому... Вот такие вот дела, да? Давайте откроем с вами. И поэтому человеку нужно быть в ведении, в правильной церкви, в нормальной семье. В нормальной семье, где практикуется все Евангелие. Мы не вырываем кусочек, вот нравится нам. Вот нравится нам, Иисус возлежал. И мы любим лежать. Но потом написано, Иисус ходил и бесов изгонял. А вот эту страничку мы не будем читать. Ну зачем? Не трогай дьявола, и он тебя трогать не будет. Да он давно на тебе сидит и катается. Ты такси. Не трожь дьявола, он тебя трогать не будет. Он давным-давно подмял тебя под себя и возишь его всю жизнь свою. Ничего себе, не трогать дьявола. Написано, наступайте на все. Я все даю вам власть наступать на всякую силу вражью. И ничто не повредит вам. Ничто. Мне ничто не вредит. Я бесов выгоняю налево и направо. Вы бесов выгоняете налево и направо. Ничто вам не вредит. Я только становлюсь сильней, крепче и уверенней в том, куда я иду и чего я хочу в своей жизни. Даже если в сей момент я умру, я стану перед Иисусом и буду прямо смотреть в глаза, потому что я не прожигаю мою жизнь в какой-то грязи, на каком-то болоте, в мире, или там ждя, что что-нибудь в моей жизни произойдет. Если ты ждешь, я тебе даю откровение, в твоей жизни ничего не произойдет. Написано, итак, идите. 16 глава Марка. Итак, идите, а потом уже будут сопровождать вас знамения. Окей? К Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4. Так, сейчас найдем Ефесян. Ефесяна маленький у нас. Где-то спрятался. Так, где у нас? Ефесянам 4 глава. Чтобы правильно развиваться, нужно быть частью правильной семьи. Правильной. Смотрите, Ефесянам 4, с 11 стиха по 16. 4 глава, Ефесянам 11 глава по 16 стих. Здесь написано, он поставил одних апостолами, других пророками, иными евангелистами, иных пастырями и учителями. а иных тунеядцами. Там нет такого, правильно, да? Вы все посмотрели на меня. И поэтому ты должен быть в какой-то из категорий. Вы все со мной? Написано, он таланты раздал всем. Всем! Таланты раздал всем. И поэтому, если ты не в пятой, ни одной из этих категорий, то существует проблемка. Смотрите, и к совершению святых дело служения для созидания тела Христова, доколе все мы придем в единство веры, в познании Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учений. Отбалансированная жизнь. Тебя не увлекает больше ветра учения. Ты взялся за Слово Божье, и до тех пор, пока эти все страницы не будут жить в моей жизни, я не верю в другого Иисуса. Вы все здесь? Я не верю в Иисуса, у которого ничего не происходит. Где появлялся Иисус? Всегда что-то происходило. Что-то происходило. Поэтому, если ты хочешь быть христианином, где не появляешься ты? Всегда что-то должно происходить. Окей? Смотрите. Увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть голова Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии, действии. Там не написано при лежании, при сидении, при действии. Я постоянно, мои темы, в каждой теме практически действие стоит. Стоит, идите, делайте, проповедуйте, потому что только движение может произвести что-то. Смотрите, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Другими словами, что ты должен быть в правильной атмосфере, вот это, все вот эти стихи говорят об этом. При действии в меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя. Ты должен прирасти в правильное тело для созидания кого? Себя в любви. Ты должен быть прирощен. Все те люди, которые ходят и говорят, мы состоимся там, там состоимся. Да, если там действительно люди ходят в огне и в помазании, ты состоишься, даже вопросов нет. Но если ты сходишь на уровень, там, где ничего не происходит, все сведено на уровень языка, то это не церковь. Знаете почему? Потому что, знаете, что Павел сказал? Я приду и проверю не слова возгордившихся, а что? Силу. Ты хочешь увидеть силу? Добро пожаловать на наши выезды. Ни у кого вопроса нет сейчас, что с нами Иисус. А количество не имеет значения. Вас мало. У Иисуса тоже их только 12 было. И 70 удрали от Него. Потому что не захотели кушать плоти и пить крови. А мы будем все делать, чтобы увидеть славу Его в своей жизни. Бог поднимет радикальных христиан, которые будут действительно служить Ему так, как написано. О, я люблю Иисуса. Невеста Христа. Категория людей. Уху-ху-ху-ху. Это отдельная тема. Окей, 4 ступени. Сейчас быстро каждую из них разложим. Очень быстренько, не буду тянуть, чтобы мы закончили вовремя. Первое. Ты должен развиваться интеллектуально. Читай книги, учись, развивайся. Нигде не написано, что христиане должны быть самыми забитыми и глупым обществом. Я понимаю, что раньше не давали. Я понимаю, когда мы жили еще там, наши родители, деды, да, им не давали никакого образования, как только узнавали, что ты там или штунда, или этот, знаете, помните, да, или баптист, тебе отказывали во всем, ты не мог состояться, институт за тебя забит, закрыт, все зашито. Другими словами, они держали христиан в убогом, пораженном состоянии. И мы весь этот интеллект вывезли сюда. И на фоне этой развитой Америки мы смотримся довольно-таки кошмарно, я вам скажу. Довольно-таки кошмарно. Если дальше не заходить, окей? Развивайся, да, нигде не написано, что мы должны быть самым отверженным, забитым, глупым обществом. Смотрите, да, как Иисус, которого старцы в храме слушали с открытым ртом. Нам нужно перерисовать картину христианства. Вы все со мной? И я верю, что Бог поднимет христиан. Я это проповедовал и буду проповедовать. Поднимет христиан настоящих. И Он сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют. Или в переводе правильном, не устоят перед ней. Я подниму церковь. Вы увидите, когда он уже начинает поднимать, вы увидите, когда Бог поднимет церковь. Все в помазании, все в огне, дьяволу невозможно будет остановить. Знаете, почему учеников и пробуждение тех дней, когда Павел сидел и писал, и уже нет места, где бы не было проповедовано Евангелие. Вы можете себе представить, кто может сказать такие слова? Уже нет места, где бы не было проповедовано Евангелие. Он говорит, итак, я приду теперь и к вам. Какие сильные слова. Люди настолько выдавались, выкладывали жизни свои. Я верю, что это возвращается в церковь. Вы все со мной? Посвящение, полная продажа Богу со всеми делами, вещами, полное отречение от всего, свой крест и Евангелие. И вот за эти христиане будут делать большие вещи. Я это знаю, я это вижу, я хочу в этом еще возрастать больше, и я хочу каждый из вас, чтобы состоялся. Никто, знаете, не соскочил на обочину. Преуспевание в возрасте. Вторая ступень. Преуспевание в возрасте. Правильное развивающееся физическое тело. Пишите, три пункта в этом есть. Мы с вами уже говорили. Правильное питание. Раз. Ох, здесь мы страдаем. Ой, страдаем. Правильно, практически никто правильно не питается. Мы едим все, что попало, когда нам хочется, где нам хочется. И поэтому наши тела напоминают еду, которую мы едим. Если ты кушаешь бургеры, ты как бургер будешь. Если ты кушаешь много сала, ну угадай. Если ты... Вы понимаете, да? Я вам говорю, да, что ты начинаешь... Написано, знаете, как у американцев есть такая пословица. You are what you eat. Ты то, что ты ешь. Это ты. Ты преображаешься в еду, которую ты ешь. Кушаешь нездоровую пищу, ты выглядишь нездорово. Но когда ты попадаешь в ведение и получаешь от Бога дары, да, и служение, ты начинаешь преображаться. Ты начинаешь становиться на весы, паунды куда-то уходят. Окей, почему? Потому что ты в постах, в молитвах. Первое – это правильное питание. Второе – это, знаете, почему никто никогда в Новом Завете, в Старом Завете не упоминали о физических занятиях? Потому что у них не было машин, не было телефонов, не было ничего. Им надо было пойти взять молочка. Он шел к своей коровке, доил ее, кормил ее, пас ее. Понимаете, что им надо было сходить куда-то. Пойду к Феде. А Федя живет за 3-9 земель. И он пошел к Феде. Телефонов ничего нет. Упс, Феди нету дома. Развернулся и 3-9 земель домой пошел. Вы понимаете, Феди дома не было. Понимаете, как раньше жили люди? Люди жили настолько, они ходили. Ходьба – это самый здоровый образ жизни. Занимайтесь, пожалуйста, я прошу вас, выползайте со своих красивых, классных кожаных машин с салоном, да, удобных, приятных, выходите, да, занимайтесь чем-то, купите какой-то маленький тренажерчик, ходите, просто занимайтесь спортом. Тело человека, вы понимаете, да, если оно не занимается, оно предназначено, чтобы что-то делать. Если ты не делаешь ничего, ты атрофируешься. Все начинает приобретать, вы понимаете, форму нездоровую, неправильную. И потом там что-то дернул, потянул. Понимаешь, там где-то что-то там чуть-чуть встал, там хрустнуло что-то. Потом просишь, чтобы тебя распрямили, там выправили. Почему? Потому что нездоровое тело. Где-то там пробежался. Уже отдышка такая, не можешь даже пройтись нормально, да? Потом где-то там понапрягался, все, неделю на работу не ходишь, ноги колом стоят, все болит. Ничего, не можешь сдвинуться. А? Да, слава Иисуса, да, самое лучшее, да. Прославление. Окей. И третья вещь, да, их может быть намного больше, но я только три взял. Стрессы. Стрессы в нашей жизни. Мы постоянно допускаем стрессы в нашей жизни. На всем. Пришел Билл, который не должен был прийти. У тебя дня нет. Ты злой, ты разбираешься, все, ты пропал. Тебя нет, все. Ты где? Нет, завтра поговорим. Все, человек практически уехал. Что-то произошло на работе, все. Стресс – это такая вещь, которая уничтожает наш организм, наше здоровье. Пожалуйста, следите за собой. Следите за собой. Иисуса даже убить хотели. Он разворачивался и шел в другую сторону и говорил, пока время мое не придет, никто меня убить не может. Своими словами говорю. Помните, да? Говорит, не может ко мне никто пальцем приторкнуться, пока не придет время, назначенное Отцом. Поэтому не переживай. И поэтому там написано в Библии, что бы ни происходило, да, в жизни христианина, своими словами, опять же, перефразирую, что это все ко благу, да, к назиданию, к благу, к хорошему, к лучшему. Okay? Поэтому, когда попадаешь в различные искушения, как Иаков пишет, впадай в них с радостью. Интересный парень Яков был. Окей. Если наше здоровье не будет правильным, тебе не видать служения, тебе не видать постов, молитв, энкаунтеров, тебе просто нужно много... Вы замечаете, как нам нужно много физических усилий, чтобы только тянуть энкаунтер? Вы чувствуете? Мы после каждого энкаунтера выжатые, как лимон, полностью. Тебе нужно восстанавливаться, потому что все твое физическое тело... Люди не могут быть успешными евангелистами, пастырами, служителями, успешными людьми, да, в Боге, если твое тело не может соответствовать твоему призванию. Вы все со мной? Твое тело должно соответствовать твоему призванию. Ты даже проповедовать не сможешь классно, объяснять что-либо людям, когда ты говоришь... Мне плохо сегодня, я переел. Я не могу на домашней группе сегодня ничего говорить, мне плохо. Я с поста выходил, вышел вот. Вот вышел, теперь не знаю, что делать. Я знаю, пожалуйста, я знаю, некоторые из вас выходят так с постов, берегите себя, пожалуйста. В Америке меньше еды не станет. Выходите правильно, укуси немножко того, салатик, всего, потом не переживай. Ты можешь наполниться, но только постепенно, не надо. А, утром просыпается холодильник и пошла конвейером все заходить. Мы выходим с поста. Выходите правильно с поста, не уничтожайте свой организм. Окей? Окей, идем дальше. Я не хочу эту сферу трогать, это тоже большая тема. В любви у Бога. Третья сфера, это мы идем по 52 стиху, 2 глава Луки, да? Мы идем все там же. В любви у Бога. Духовный аспект, о котором мы с вами говорим практически постоянно. Что такое духовный аспект? Это ведение. У людей нет ведения, нет направления, нет цели в жизни. Ничего в жизни. Потерянное полностью общество. Куда идем, не знаем. Ты спасен, он даже не знает, что он спасен. Господь разберется. Все, куда ты идешь, куда движешься, не знаю. Вот живем, лишь бы жить. Живем, существуем, лишь бы существовать. И смотри. Вы уверены, что Иисус знал свою цель? Он знал свое направление, и он знал, для чего он рожден на эту землю. И если каждый из нас хочет быть похожим на Иисуса, ты должен точно узнать, для чего ты на этой земле. Мы с вами говорили, в этом комнате на себе ты не найдешь ни одной вещи, которая бы была создана без предназначения. Если человек... в своем простом разуме, до Бога не взяться, не создает ничего просто так, то как живой, великий, всемогущий Бог может создать тебя и так, ну, по дороге разберемся, куда тебя всунуть. Так, сюда не пойдешь, петь не умеешь. Ну, у тебя призвание воспитывать детей. К одной подхожу и говорю, слушай, говорю, надо же призвание. У меня и призвание. Ну, какое же у тебя призвание? У меня столько детей, я воспитываю детей. Я говорю, так что, все неверующие в призвании? Все неверующие в призвании, у всех же дети. Понимаете, и получается полное отклонение. Это мой крест. Так я не понял, это твое призвание или крест? Здесь говорит, что это мое призвание, потом говорит, дети, это мой крест. И муж, это мой крест. Она, наверное, сама у себя крест. Они сами себя нести не могут. В любви у Бога, смотрите, нет, знай, кто ты. И ты должен пустить Бога во все сферы своей жизни. Во все сферы своей жизни. Это третий пункт. И четвертый пункт – это социальная сфера. Я вам честно говорю, я настолько пролетаю эти вещи, у меня абсолютно нет времени. Каждая из этих сфер – это отдельная тема, огромная тема. Я просто пролетаю, чтобы, ну что, время, и нам просто нужно идти дальше. Я просто хватаю, молитесь, Бог вам пусть даст. Это просто такие маленькие азы. Социальная сфера. В любви у людей. Умение общаться с людьми. Мы уже с вами чуть-чуть говорили. Люди могут делать все, знать все. Неумение общаться с людьми – кошмар. Смотрите, Иисус умел подходить и общаться с каждым человеком, найти подход к каждому, общий язык со всеми. Смотрите. И смотрите, что получается. У Иисуса были рыбаки и были мытари. В команде, в его двенадцатке. У него были мытари, которые обдирали рабочих людей. То есть рыбаков. Можете себе представить, как ученики там, Матфея, знаем мы этого Матфея, знаем. Понимаете, Иисус умел подойти к людям и люди, настолько людей расположить, что они даже друг друга любить могли. Раньше один обдирал другого, а теперь они друзья, одна команда и любят друг друга. Общий язык. Найди подход, молись, чтобы Бог дал тебе. Будь нормальным, будь человеком открытым, общайся с людьми. Имей подход, не будь диким. И смотрите, что получается. У меня сегодня случай. На гараж-сейл поехал. Там, знаете, с работы ехал, смотрю гараж-сейл, прям рядом около моего дома. Заскакиваю. Миксер стоит. Классный миксер, который стоит около по 200 баксов. Знаете, вот эти миксера, которые там, вот эти вот, ну, он как, все в одном. Да, как комбайн такой. Он и миксер, и блендер, и там все. Сколько стоит? 10 баксов! Я поехал до Светы, не взял. Могут быть проблемы. Поехал домой, узнал. Миксер надо? Надо. Поехал назад, взял. Взял миксер, приезжаю. Начинаем подключать его. Все не подходит. Все вот эти, знаете, вот эти, которые, вот эти миксовки, да, вот эти, абсолютно размер неправильный. Вот эти вот чашки, которые должны подходить, не вмещаются, все не заходит. Не... Короче, они взяли с трех разных миксеров, сложили партс в один и продают. Я приезжаю на это, знаете, назад, я говорю, слушайте, такая неувязица произошла. Говорю, я вот только что, ну она помнит меня буквально 5 минут. Я говорю, мы купили вот миксер, и я говорю, а, ну проблемка здесь, ничего не подходит друг другу. Все подходит. Никаких проблем там нет. Она говорит, ты просто пики, пики. Тебе деньги твои отдать назад? Я говорю, ну конечно, конечно. Я говорю, за этим приехал, или пожалуйста, поменяйте став внутри, да, найдите правильный. Или... Я говорю, оно не подходит. Нет, выставляй назад. Ну я, что мне, знаешь, драться буду. Выставил все, поставил, развернул все, знаете, эту коробочку, там $10 написано, так вывернул. Потом назад еду. Она говорит, ты просто пики, все там классно. Я говорю, представьте, люди, насколько они умеют общаться с людьми, что не могут даже совета послушать. Я говорю, я и хотел сказать, что сейчас приедут люди, купят этот миксер, повезут его назад, и с ними будет та же самая песня. Они приедут, начнут подключать, у них ничего не подключится. И они тоже пики. Ты просто пики, так оно не миксует. Что ты имеешь в виду, пики? Вы понимаете, что люди не умеют даже обыкновенно общаться. Послушай совета, найди правильный партс, выставь его. Сейчас же его придут, купят. Он дешевый и довольно-таки очень хороший, ну, смотрится хорошо, окей? И то же самое будет песня. Люди не умеют общаться абсолютно, вот тебе просто пример из жизни. Невозможно. Послушай совет, измени что-то, и у тебя будет меньше стресса в твоей жизни. Общение с людьми. Люди разводятся. Я вам уже говорил, читал статистику, причины развода. Это, наверное, хуже анекдота, смешнее, ты не придумаешь. Разводится. Муж любит выдавливать пасту сначала зубную, жена любит с конца, знаете, с тюбика выкручивать. Ну, знаете, жены, они все любят, чтобы все было чинно. А мужик пришел, надавил, и ему все, почистил зубы, пошел. Потом начинают доходить до этого. Там столько проблем дошли, а причина всего зубная паста. Я уже говорю, так купите себе 2 тюбика, давите их как хотите. Кейс купи себе. Другие развелись вообще еще смешней. Он любит туалетную бумагу в эту сторону спускать, а она в ту. Люди развелись из-за туалетной бумаги, в какую сторону крутиться она должна. Снаружи или снутри? Да 2 повесь себе туалетные бумаги. Да поставь себе кейс, мотай как хочешь. Понимаете, люди доходят до извращения, не умея общаться друг с другом. Не умея выслушать. Одни не могут договориться, какое молоко купить. Нанфет или 2%. Ну хорошо, Господь их благословил, они купили 2 галлона. Нанфет и 2%. И поделились. Вы понимаете, что вещи все исправляются. Научись общаться. Социальная сфера. Социальная сфера, окей? Okay? Я думаю, все, смотрите, да, разрушается бизнеса, дружба из-за неумения общаться. В основном, куда ты не пойдешь, люди, самые лучшие друзья расходятся, самые лучшие партнеры в бизнесе расходятся из-за одной единственной вещи. Неумение. Нет коммуникации, нет communication, нет общения, окей? Okay? И вот эти 4 сферы, я думаю, вы поняли. Углубляться больше в них не буду. Давайте встанем с вами и помолимся.